«Есть тут один парень, тоже из Мэриленда», — писал Эзра, — «в другом бараке. Но я с ним еще не говорил и думаю, что он не из Балтимора, а из другого города, о котором я ничего не знаю, так что мы вряд ли...» О чем же, собственно, шла речь? Есть ли у него друзья? Раз люди живут бок о бок, почему бы им не поговорить? Дженни опасалась, что окружающие чуждаются Эзры, или, что еще хуже, издеваются над его неуклюжестью. Какой же из него солдат? «Но я очень много узнал о своей винтовке», — сообщал он. «Вот бы Коди удивился». Она пыталась мысленно увидеть, какие длинные, тонкие пальцы Эзры, как они чистят и смазывают винтовку. Она понимала, брат все-таки справляется со своими обязанностями, но как именно, трудно сказать. Она вообразила себе Эзру на стрельбище. Вот он лежит на животе в пыли, держа палец на спусковом крючке. Взгляд у него задумчивый. Как же он сумеет попасть в цель? «Говорят, скоро нас отправят в Корею», — писал он. «Осталось только... Господи, да его же прихлопнут там, как муху. Он знает лишь один способ защиты — прикрыть голову руками и увернуться. Я часто думаю о ресторане Скарлатти и о том, как чудесно пахнет салат, когда режешь его и бросаешь в миску», — писал он. «Первый намек на тоску по дому, если только это в самом деле тоска». Перл ревниво потянула носом. «Как будто у салата есть запах». Дженни тоже рассердилась. Лучше бы вспомнил, как они по понедельникам вечерами лежали на полу возле приемника и слушали джаз. Дался ему этот ресторан. И тут в душе ее шевельнулся червячок беспокойства. «Ведь она что-то не сделала. Что-то, чего ей делать не хочется. Ах, да». Не проведала миссис Карлатти. Неужели Эзри и вправду хотелось, чтобы она сдержала свое обещание? Нет, не мог он ждать этого от нее. Впрочем, Эзра как раз и мог. Он мыслил более чем прямолинейно. Она сложила письмо Эзры и сунула его в карман. Потом надела пальто и пешком направилась на Сент-Пол-стрит, к узкому кирпичному зданию, втиснутому между конторами и магазинами. В этом районе ресторан «Скарлатти» был единственным фешенебельным заведением. Там только ужинали, как правило, люди состоятельные, приезжавшие сюда из богатых кварталов. В этот час, около половины шестого, ресторан был еще закрыт. Она подошла к черному ходу, куда несколько раз приходила вместе с Эзрой, обогнула два мусорных бака с увядшей зеленью, поднялась на крыльцо и постучала. Потом приложила ладонь козырьком к окну и заглянула внутрь. Мужчины в грязных фартуках сновали по кухне. Пар, нержавеющая сталь, лязгающие крышки кастрюль, огромные чаны, полные нашинкованных овощей. Не мудрено, что никто не услышал ее стука. Дженни повернула ручку. Заперто. Хотела постучать еще раз погромче, и тут увидела миссис Карлатти. Сутулив плечи, та стояла у входа в зал, с зажженной сигаретой в руке, бледная, в узком черном платье. Дженни не могла разобрать слов, но слышала хриплый, равнодушный голос миссис Карлатти. Дженни обратила внимание на ее прическу. Черные волосы были зачесаны вправо, как у сверхмодных манекенщиц из журнала Vogue. И голова ее тоже клонилась вправо, будто эта женщина несла непосильную ношу, какой-то тяжкий груз, связанный с мужчинами и жизненным опытом. И Эзра был знаком с этой особой и чувствовал себя с ней легко и свободно. Беспокоился о ней. Подумать только. Дженни повернулась и зашагала прочь. До нее внезапно дошло, что братья выросли и покинули дом. Они уже не такие, какими... Она их помнила. Эзра уже не школьник, играющий на бамбуковой дудочке, да и Коди, победоносно бросавший игральные кости на старую доску монополии, уже не тот. Ей вспомнилась выцветшая байковая рубашка, которую Эзра носил, не снимая, так что, казалось, она приросла к нему. Вспомнилось, как он покачивался, засунув руки в задние карманы брюк, или когда не знал, что ответить, буравил землю носком кеда. А как, когда она сидела у себя в комнате, зареванной после очередного скандала с матерью, он утешал ее, прокрадывался вниз на кухню и приносил ей кружку горячего молока с медом и корицей. Он молниеносно улавливал настроение каждого из членов семьи и в знак безмолвной поддержки тут же предлагал еду или питье. Дженни прошла по переулку и вместо того, чтобы идти к дому, свернула сначала на Бушнелл-стрит, оттуда на Паттнам-стрит. Холодало. Пришлось застегнуть пальто на все пуговицы. Миновав три квартала Паттнам-стрит, она очутилась перед зданием таким старым и унылым, что его можно было принять за бывший склад, если бы не вывеска «Том и Эдди. Авторемонтная мастерская». Раньше она часто приходила сюда с Эзрой, но никогда не переступала порога, а ждала брата у въезда. Теперь же она вошла в темноту и огляделась.